Мысль о том, чтобы написать эту книгу, возникла во время проведения ряда евангелизационных лекций в Мюнхене, где среди посетителей было особенно много людей из нехристианских кругов. В конце этих лекций посетителям предоставлялась возможность задавать вопросы к услышанному. Это были вопросы, на которые людям необходимо получить ясные ответы до уверования. В основу этой книги легли эти мюнхенские вопросы. Кроме того, здесь приведены вопросы, заданные автору в других местах после подобных выступлений. Важно то, что все эти вопросы действительно были заданы. Настоящая книга является попыткой серьезно подойти к проблемам, волнующим всех сомневающихся и ищущих людей. Разработанная древними греками логика так успешно проявила себя в точных науках, что была предпринята попытка перенести этот метод мышления и в другие сферы. В эпоху Просвещения ошибочное мнение, что это возможно, еще более утвердилось и в значительной степени способствовало критическому противостоянию библейской вере. Если бы рассматриваемые нами вопросы относились к области математики, естествознания и науки, логический подход мог бы нам пригодиться. Однако стоящие перед нами проблемы касаются вопросов бытия, и логика здесь неприменима. Философия тоже не может нам помочь. Философ Ганс Ленц из Карлсруэ честно признается: «Философия редко дает окончательные решения содержательных вопросов. Она является дисциплиной постановки проблем, а не наукой, выявляющей сущности и получающей результаты. Для нее новая проблемная перспектива намного важнее частичного решения традиционного вопроса». Бог желает и может привести нас к истине. Он руководит нашими мыслями, действиями и верой. Поэтому самым решающим для нас фактором является Его Слово, которое записано в Библии. Этот источник не заменит никакое человеческое творение. Для удобства вопросы распределены по темам. На некоторые вопросы можно ответить, воспользовавшись прямой ссылкой на Библию. Ответы на другие вопросы можно дать только с помощью заключений, сделанных на основе ряда библейских текстов. Автор хорошо понимает, что такие заключения сильно зависят от личного знания Библии и от логической способности делать выводы на основании библейских высказываний. Здесь, конечно, проявляется субъективность автора. Неотвеченными остаются вопросы типа «почему?». Но и они однажды прояснятся. Конечно, только тогда, когда мы увидим все, как оно есть. Я благодарен своей жене за ценные советы при проверке рукописи и за трудоемкие машинописные работы на нашем домашнем компьютере. Мы молимся о том, чтобы настоящая книга, теперь записанная и на CD, помогла ищущим людям получить ответы на вопросы бытия и веры.